Мы верим, что каждая частица во Вселенной, чем бы она ни была, имеет связь со всем мирозданием. Было много вопросов о том, как возникла эта идея. В Европе была школа философов и интуитивистов, которые считали эту идею прирожденной человеческому уму. Другие находили, что она выведена из опыта. Но вопрос этот так и не был решен. Дальше мы увидим его решение, предлагаемое Ведантой. Мы должны прежде всего понять, что вопрос «почему» сам уже предполагает допущение, что всему нас окружающему предшествуют некоторые вещи, и за ними всегда будут следовать другие. Другое верование, заключающееся в этом вопросе, то, что ничто во Вселенной не может существовать отдельно, что на все действуют вещи, находящиеся вне его, что все во Вселенной находится во взаимной зависимости от всего прочего –